Глава пятая. В частности, о Лувре, а вообще о добродетели. Оба дворянина, спросив дорогу у первого встречного, направились по улице Аверон, потом по улице Сен-Жермен-ле-Леруа и дошли до Лувра уже в то время, как силуэты его башен начинали расплываться в сумерках. «Что с вами?» — спросил Коконас, когда Лямоль остановился, со священным трепетом разглядывая представшие его глазам подъемные мосты, узкие вытянутые окна и островерхие шатры на башнях. «Право, и сам не знаю. У меня вдруг забилось сердце», — ответил Лямоль. «Я не так уж робок, но почему-то этот дворец мне представляется угрюмым и, сказать правду, страшным». «А что касается меня, — ответил Коконас, — не знаю от чего, но я на редкость весел. Вот только наряд у меня неважный, — продолжал он, оглядывая свой дорожный костюм. — Но это пустяки, зато вид бравый. Да и приказом мне вменяется быстрота исполнения. А раз я выполняю его точно, значит, и буду принят хорошо». И оба молодых человека пошли к Лувру, настроенные по-разному, в зависимости от только что высказанных чувств. Лувр строго охранялся, и, видимо, количество постов удвоили. Сначала это обстоятельство смутило путешественников, но Коконас, уже заметивший, что имя герцога Гиза действует на парижан как талисман, подошел к одному часовому и, прикрываясь этим всемогущим именем, спросил, нельзя ли через его посредство проникнуть в Лувр. Это имя, казалось, произвело обычное действие, однако часовой спросил у Коконаса, знает ли он пароль. Пьемонтец должен был признаться, что не знает. «Тогда ступайте прочь», — ответил часовой. В эту минуту какой-то человек, беседовавший с офицером охраны, но слышавший просьбу Коконаса, прервал свой разговор и подошел к Коконасу. «Что вам угодно от керца Кис?» — спросил он. «Мне угодно поговорить с ним», — улыбаясь, ответил Коконас. «Невозможно, керцог у короля». «Но я получил письменное уведомление явиться в Париж». «А, у вас есть письменный уведомлений?» «Да, и я приехал издалека». «А, вы приехал издалека». «Я из Пьемонта». «Хорошо, хорошо, это другое дело. А ваше имя?» «Граф Анибал де Коконас». «Хорошо, хорошо, дайте ваше письмо». «Честное слово, прелюбезный человек», — сказал Лямоль, обращаясь к самому себе. «Не посчастливится ли и мне найти такого же, чтобы пройти к королю Наварскому?» «Так давайте ваше письмо», — продолжал немецкий дворянин, протягивая руку Коконасу, стоявшему в нерешительности. «Дьявольщина! Я не знаю, имею ли я право», — отвечал пьемонтец, проявляя недоверчивость по своей полуитальянской природе. «Я не имею чести знать вас». «Я Пэм. Я человек керцога Кис». «Пэм», — пробормотал Коконас, — «такого имени я не слыхал». «Это мсье Бэм, мой командир», — ответил часовой. «Вас спутало его произношение. Отдайте ему ваше письмо, я за него ручаюсь». «Ах, мсье Бэм!» — воскликнул Коконас. «Ну как же мне не знать вас? Ну, конечно, с великим удовольствием. Вот мое письмо. Простите мое колебание, но без этого нельзя, если хочешь выполнить свой долг». «Хорошо, хорошо, не надо извинять себя». Лямоль тоже подошел к немцу и обратился с просьбой. «Мсье, вы так любезны. Не возьметесь ли вы передать и мое письмо, как вы это сделали по отношению к моему товарищу?» «Как ваше имя?» «Граф Лерак де Лямоль». «Граф Лерак де Лямоль». «Да». «Такое не знаю». «Неудивительно, что я не имею чести быть вам знаком. Я не здешний, и так как граф Коконас приехал только что сегодня вечером и издалека». «А откуда вы приехал?» «Из Прованса». «С одним письмо?» «Да, с письмом». «Герцог де Гиз?» «Нет, к его величеству, королю Наварскому». «Я не служу у короля Наварского», — крайне холодно ответил Бэм. «Я не могу передать ваш письм». Бэм отошел от Лямоля и, войдя в ворота Лувра, сделал знак Коконасу следовать за собой. Лямоль остался в одиночестве. В ту же минуту из других ворот Лувра выехал отряд всадников около сотни человек. «Ага, вот и де Мои со своими гугенотами», — сказал часовой своему товарищу. «Они сияют. Король им обещал казнить того, кто стрелял в их адмирала. А так как этот парень убил и отца де Мои, то сын одним ударом отомстит за обоих». «Простите», — обратился Лямоль к солдату, — «ведь вы, кажется, сказали, что этот командир мсье де Муи?» «Совершенно верно». «И что сопровождающий это нечестивцы, говорю я». «Благодарю», — ответил Лямоль, как будто не слыша презрительного наименования, которым наградил гугенотов часовой. «Мне только это и надо было знать». И тотчас подошел к командиру всадников. «Мсье», — сказал Лямоль, — «я сейчас узнал, что вы мсье де Муи». «Да, мсье», — учтиво ответил командир. «Ваше имя, хорошо известное сторонникам протестантской веры, дает мне смелость обратиться к вам с просьбой оказать мне услугу». «Какую, мсье? Но сначала с кем имею честь говорить?» «С графом Лерак де Лямоль». Молодые люди обменялись приветствиями. «Я слушаю вас, мсье», — сказал де Муи. «Я прибыл из Экса с письмом от Дериака, губернатора Прованса. Письмо адресовано королю Наварскому и заключает в себе важные и спешные известия. Каким образом я мог бы передать это письмо? Как мне пройти в Лувр?» «Пройти-то в Лувр очень легко», — ответил де Муи. «Только я боюсь, что король Наварский сейчас очень занят и не сможет вас принять. Но все равно, если хотите, пойдемте со мной, и я доведу вас до его покоев. Остальное зависит уж от вас». «Тысячу благодарностей!» «Идите за мной», — сказал де Муи. Де Муи сошел с лошади, бросил поводья своему лакею, подошел к решетке, назвал себя часовому, провел Лямоля в замок и, открыв дверь в покое короля Наварского, сказал: «Входите и узнайте сами». Затем поклонился Лямолю и вышел. Оставшись в одиночестве, Лямоль огляделся. Передняя комната была пуста. Одна из внутренних дверей открыта. Лямоль сделал несколько шагов и очутился в каком-то коридоре. Он стучал и звал, но никто не отзывался. Полнейшая тишина царила в этой части Лувра. «А мне еще говорили про строгий этикет», — подумал он. «По этому дворцу можно разгуливать, как по городской площади». Он позвал еще раз, но с тем же успехом, что и раньше. «Ну что ж, пойдем прямо», — подумал он. «В конце концов, встречу же я кого-нибудь». Лямоль направился по коридору, все больше погружаясь в темноту. Как вдруг в противоположном конце раскрылась дверь, на пороге появились два пажа с двусвешниками и осветили фигуру выходившей дамы, величавой и замечательно красивой. Сноп света упал прямо на Лямоля, который замер на месте. Дама тоже остановилась, увидев Лямоля. «Мсье, что вам угодно?» — спросила она, и голос ее показался молодому человеку прелестной музыкой. «О, мадам, прошу вас извинить меня», — сказал Лямоль, потупив взор. «Мсье де Муи проводил меня сюда и ушел, а я ищу короля Наварского». «Его величества здесь нет. Мне кажется, он у своего шурина, но за его отсутствием вы разве не могли бы передать королеве?» «Да, конечно, если бы кто-нибудь соблаговолил представить меня ей». «Вы перед ней, мсье». «Как?» — воскликнул Лямоль. «Я королева Наварская», — ответила Маргарита. На лице Лямоля вдруг появилось такое выражение испуга и растерянности, что королева улыбнулась. «Мсье, говорите скорее, а то меня ждут у королевы-матери». «О, мадам, если вас ждут, то разрешите мне удалиться. Сейчас я не в силах говорить. Я не могу собраться с мыслями. Я вами просто ослеплен. Я уже не мыслю, а только любуюсь». Во всем обаянии, прелести и красоты Маргарита подошла к молодому человеку, оказавшемуся помимо своей воли придворным утонченным льстецом. «Мсье, придите в себя», — сказала она, — «я подожду, и меня тоже подождут». «О, простите мне, мадам, что я с самого начала не приветствовал ваше величество со всей почтительностью, какую вы вправе ожидать от одного из ваших покорнейших слуг, но...» продолжала Маргарита, «вы приняли меня за одну из моих придворных дам». «Нет, мадам, за призрак красавицы Дианы де Пуатье. Мне говорили, что он появляется в Лувре». «Знаете, мсье, после этого я за вас не беспокоюсь. Вы сделаете карьеру при дворе. Вы говорите, у вас есть письмо для короля? Сейчас вам с ним не увидеться, но это все равно, где письмо, я передам. Только прошу вас поскорее». В один миг Лямоль распустил шнурки у своего калета и вынул из-за пазухи письмо, завернутое в шелк. Маргарита взяла письмо и прочла надпись. «Вы мсье де Лямоль?» — спросила она. «Да, мадам, боже мой, откуда мне такое счастье, что вашему величеству известно мое имя? Я слышала, как его упоминали и король мой муж, и брат мой, герцог Алансонский. Я знаю, что вас ждут». Королева спрятала за тугой от вышивок и алмазных украшений свой корсаж письмо, только что лежавшее за калетом молодого человека и еще теплое теплом его груди. Лямоль жадным взглядом следил за каждым движением Маргариты. «Теперь, мсье, спуститесь в галерею и ждите там, пока к вам не придут от короля Наварского или герцога Алансонского. Мой паж проводит вас».